Глава 14. Солнце, перевалившее за полдень, играет разноцветными сполохами в снятом молоке опалов. Ветви дерут одежду. Хорошо, что толстые чулки защищают от крапивы. Машенька крадется вдоль стены. День теплей летнего. Утренний туман растаял без следа. Окна растворены в сад. Вот и окно горницы Бориса. Внутри так тихо, что слышен скрип гусиного пера. В отличие от Машеньки, Борис умеет выводить, не сажая сок чернильных орешков безобразными пятнами, яркие черненькие буковки. Молодец он. Право, молодец. Но вот заскрипела дверь, прекратился скрип, торопливо стукнула скамейка, отодвинутая от стола. Благослови. Борис произнес какое-то несуразное слово, но Машеньке удается догадаться, что это верно батюшка на греческом либо латинском языке. Благословляю. И хвалю, что переписываешь ты книгу «Махозор». А в монастыре Кирилловом так и не знают по сю пору, что сие за книга. Борис негромко засмеялся. Есть уже у нас в монастыре, где знают все. Советник Иоаннов и сноха его Елена держатся нашего учения, дитя мое. А ведь от вдовой княгини зависит, как будет воспитан отрок Димитрий, венчанный дедом на царство. 15 лет невидимой брани. И мы побеждаем. Едва ли теперь можно нас остановить. Но не об этом сейчас речь, сын мой. По-прежнему ль сердце твое дерзновенно? Я ищу могущество и знания. Я отдал бы все ради них. Отдашь, быть может. Ласковый голос отца Аркадия стал насмешливым. Но переступишь ли через себя самого? Не побоишься ли нарушить запреты, впитанные с материнским млеком? Только избранный способен на это. Воистину, нарушить запреты значит победить страх. Это очень страшно, юноша. Я страшусь только одного — не получить власти над живыми и мертвыми, коей ты поманил меня, учитель. Я хочу знать о людях тайное, чтобы управлять их волей. А страх? Разве доселе я выказывал его? Разве не перевернуты у меня на ночь иконы? Разве не надругался я над нательным крестом? До сего мгновения Машенька не понимает ничего. Теперь ее словно катывает из раскрытого окна ледяной водою. Кожа покрывается пупырышками озноба. Как это надругался над крестом? Борис, ее жених, говорит сие священнику. Нет, верно, она что-то не то подумала. Бросить вызов святыне лишь полстраха. Настоящий страх — переступить через то, что кажется противным. Внушено, как мерзкое. Ты добыл уже собаку? Да, я привязал щенка в надежном месте. Он под рукою чуть понадобится. Щенка? Не о глазке ли речь? Зачем Борису щенок? Но зачем мне собака, учитель? Съесть ее. Вы смеетесь надо мной? Голос Бориса дрожит. Дрожит и Машенька. Колени ее подогнулись, она сидит под окошком на корточках. Крапива хлещет ее руки, но она не замечает жжения. Тебе страшно? Нет. Все ли ты приготовил другое? Я нашел недавнюю могилу. Это хорошо. Недавние мертвецы говорят отчетливее. Но сока виноградного я не добыл, только вино. Вино? Вино не подходит, ученик. Запомни это навсегда. Брожение — жизненная сила. Она противна тому, кто хочет подчинить своей воле мертвое начало. Я держу у себя запас небродившего сока и там стряпаю недрожжевой хлеб. Все это понадобится тому, кто хочет поднять мертвеца. Ты воистину дерзновен, ведь есть иные пути овладения тайнами, чем некромантия. Но великий Схария, он был некромант? Ты вправду видал его самого, учитель? Я видал Схарию дважды, хотя сам учился у Хапуша из Литвы. Сам Хапуш не был некромантом. Дальше Машенька не слышит.